Фирсов умылся в ручье и прополоскал рот, а потом пошел скорее дальше. Дом его отца уже был близко, и к вечеру можно успеть дойти до него. Как только смеркалось, Фирсов увидел свою родину в смутной начавшейся ночи. То было покатое, медленное нагорье, подымавшееся от берегов по Тудани к ржаным возвышенным полям. На этом нагорье расположился небольшой город, почти невидимый сейчас благодаря темноте. Ни одного огня не горело там. Отец Никиты Фирсова спал сейчас. Он лег, как только вернулся с работы, когда еще солнце не зашло. Он жил в одиночестве. Жена его давно умерла, два сына исчезли на империалистической войне, а последний сын Никита был на гражданской. «Но он, может быть, еще вернется», — думал про последнего сына отец. «Гражданская война идет близко, около домов и по дворам, и стрельбы там меньше, чем на империалистической». Спал отец помногу, с вечерней зари до утренней. Иначе, если не спать, он начинал думать разные мысли, воображать забытое, и сердце его мучилось в тоске по утраченным сыновьям, в печали по своей скучно прошедшей жизни. С утра он сразу уходил в мастерскую крестьянской мебели, где он уже много лет работал столяром, и там, среди работы, ему было более терпимо, он забывался. Но к вечеру ему делалось хуже в душе, и, вернувшись на квартиру в одну комнату, он поскорее, почти в испуге, засыпал до завтрашнего утра. Ему и керосин был не нужен. А на рассвете мухи начинали кусать его в лысину. Старик просыпался и долго, помаленьку, бережно одевался, обувался, умывался, вздыхал, топтался, убирал комнату, бормотал сам с собою, выходил наружу, смотрел там погоду и возвращался, лишь бы потратить ненужное время, что оставалось до начала работы в мастерской крестьянской мебели. В нынешнюю ночь отец Никиты Фирсова спал, как обычно, по необходимости и от усталости. Сверчок, уже которое лето, жил себе в заваленке дома и напевал оттуда вечернее время. Не то это был тот же самый сверчок, что и в позапрошлое лето, не то внук его. Никита подошел к заваленке и постучал в окошко отца. Сверчок умолк на время, словно он прислушивался, кто это пришел, незнакомый поздний человек. Отец слез с деревянной старой кровати, на которой он спал еще с покойной матерью всех своих сыновей, и сам Никита родился когда-то на этой же кровати. Старый худой человек был сейчас в подштанниках, от долгой носки и стирки они сели и сузились, поэтому приходились ему только до колен. Отец близко прислонился к оконному стеклу и глядел оттуда на сына. Он уже увидел, узнал своего сына, но все еще смотрел и смотрел на него, желая наглядеться. Потом он побежал, небольшой и тощий, как мальчик, кругом через сеней двор, отворять запертую на ночь калитку. Никита вошел в старую комнату с лежанкой, низким потолком, с одним маленьким окном на улицу. Здесь пахло тем же запахом, что и в детстве, что и 3 года назад, когда он ушел на войну. Даже запах материнского подола еще чувствовался тут, в единственном месте на всем свете. Никита снял сумку и шапку, медленно разделся и сел на кровать. Отец все время стоял перед ним, босой, в подштанниках, не смея еще ни поздороваться как следует, ни заговорить. «Ну как там, буржуи и кадеты?» – спросил он немного погодя. «Всех их побили? Или еще маленько осталось?» «Да нет, почти всех», – сказал сын. Отец кратко, но серьезно задумался. «Все-таки ведь целый класс умертвили. Это большая работа была». «Ну да они же квелые», — сообщил старик про буржуев. «Чего они могут? Они только даром жить привыкли». Никита встал перед отцом. Он был теперь выше его, головы на полторы. Старик молчал около сына в скромном недоумении своей любви к нему. Никита положил руку на голову отца и привлек его к себе на грудь. Старый человек прислонился к сыну и начал часто глубоко дышать, словно он пришел к своему отдыху.